Открылся небольшой проем, и все мои спутники, нагнувшись, без труда прошли сквозь ограждение. Точнее, почти все. Предпоследний шел оборотень, который для верности обернулся маленьким котенком и прошмыгнул через границу, желая прижаться поближе к земле. Возможно, ему казалось, что так он пройдет с большей долей вероятности. Главное, что я отвлеклась на метаморфозы мальчугана и вытащила из купола одну руку. Проход сразу схлопнулся. Я в панике посмотрела обратно. Туда, где за куполом должен был идти последним Кирилл. Ведь если он коснется границы без моей помощи, то тут же сирена взвоет, не говоря уже о том, что приложит его неслабо. Я хотела прокричать, чтобы пока оставался там и дождался, когда я снова открою проход. Но мужчина уже сделал шаг, разделяющий две страны, и, на удивление, без труда оказался рядом с нами. Мы все дружно на него уставились. «Что?» — не понял он. «Как тебе удалось пройти?» — озвучил за нас всех Грайден. Кирилл обернулся сначала на магическое поле, потом посмотрел растерянно на меня. «Так Алисия же держала!» «Я отвлеклась, и... ты не видел, как проход закрылся?» «Закрылся?» Кажется, Кирилл немного озадачился данной формулировкой вопроса. «Нет, я как бы не вижу здесь вообще ничего». В подтверждение своих слов он помахал рукой прямо внутри магической стены купола. Мы с Кысом только ахнули, и снова тишина. «А вы здесь видите что-то? Я думал, это скорее метафора». Я только головой покачала, а Кыс проворчал. «Страж, он и есть страж». «Разве я не должен видеть все это?» Кирилл неопределенно помахал руками в воздухе. «Магию, что применяла охрана Роланда, я видел». «Наверное, дело в том, что это разные уровни магии», — предположила я. «Ты же не магическое существо, поэтому что-то очень явное, назовем это так, видишь, а что-то, как границу или более сложную магию, не видишь». «Очень сложно». «Ты уже говорила что-то, что страж — это не маг, но все же мне кажется это очень сомнительным». Я только руками развела. За меня ответил Грайден. «Страж — это не значит, что воин — маг. Это скорее предназначение, судьба, роль. Поэтому, как и на всех стражей, на тебя не действует магия и оборачивается злом на всех врагов, которые нападают на твой объект защиты. А ты — чистокровный человек. Как был им, так и остался». Кирилл озадаченно взлохматил волосы на голове. «А как тогда Алисия смогла меня лечить? Ее магию я чувствовал. Да и молниями она меня поджигала чутка. И водой обливала. Все было». Кентавры переглянулись между собой, и на лице у каждого появилась улыбка. Я залилась краской. «Скорее всего, ты впустил меня в свою защиту». Никто не стал ничего комментировать, видимо, поняв, что тема деликатная. Кыс кашлянул. «Теперь куда?» Я улыбнулась и сделала то, что попыталась сотворить, когда мы только вышли из портала с земли, а именно создала карту страны с указанием нашего местоположения, основных городов и королевского дворца. «Ух ты!» — по-мальчишески задорно восхитились человек с оборотнем и кинулись к составленной карте. И было чему удивляться. Это была необычная магия, я бы даже сказала необыкновенная. Меня этому научил магистр Гиллан. И не в рамках учебного курса магии для королевских отпрысков, а лично, потратив на теорию и практику по этому предмету почти семестр. Но результат того стоил. Мы с Фредериком могли с закрытыми глазами создать карту страны и найти любое место в ней. Это, кстати, очень помогло в изучении географии. И, я надеялась, поможет и сейчас. «Так, мы здесь», — я указала пальцем на красную точку на карте. «Мы находились на севере страны. Это, в принципе, не было для нас сейчас новостью, потому что из королевского дворца кентавров мы вышли подготовленные. Нас переправили порталом в ту точку на границе, от которой было ближе всего добраться до столицы. Другой момент, что сейчас нам нужно в первую очередь не во дворец, а нам нужно найти Фредерика, да так, чтобы никто не узнал. Но у меня имелась идея на этот счет. Пока мужчины обсуждали возможные исходы нашей операции, я аккуратно проткнула палец эльфийским клинком, которым делала операцию племяннику Грайдена. Воин тогда пару дней неотступно ходил за мной и узнавал, чем он может меня отблагодарить. Когда я уже устала отмахиваться от него, то попросила оставить себе это оружие. Для меня он оказался почти так же удобен, как медицинский скальпель. А учитывая, что все инструменты для операции остались на земле, включая мои наборы высушенных трав и зелий, что я любовно наварила, то разбрасываться подобной роскошью было нежелательно. На призрачную карту упала пара капель крови. «Что делаешь?» Сбоку появилась голова Кирилла. Он с интересом наблюдал за моими манипуляциями, немного прищурившись. «Ищу кровных родственников. Сейчас на карте должны они проявиться. А так как из близких остался только Фредерик, то мы сможем без труда узнать, где он». Мы все внимательно смотрели на призрачную карту, но прошла минута, две, и ничего не произошло. «Хм», — подытожил Кыс, — «похоже, не получилось». Я нахмурилась и еще раз чиркнула палец, на этот раз поглубже. Но опять ничего не вышло. Паника подняла голову, но я постаралась подавить ее. Снова подняла клинок, но была остановлена твердой рукой Кирилла. «Хватит», — попросил он. «Ты же видишь, это не работает. Мы придумаем еще что-нибудь. Залечи, пожалуйста, пальцы. Смотреть больно». Я растерянно перевела взгляд на руку. Два пальца действительно кровили. Не глядя, я залечила порезы, а сама думала о том, что я делаю не так. «Это заклинание всегда работало. Так я часто искала Фредерика во дворце или родителей. На кузенов оно уже не действовало». «Может, не работает на большом расстоянии?» — вынес предположение один из кентавров. «Нет, работает», — упрямо повторила я. «Когда мой отец возвращался из других стран, его светлячок загорался прямо на границе, и я могла отследить весь его путь ко дворцу. Главное, чтобы он был в Лемии». «Так, может, он не в Лемии?» — спросил кто-то другой. «Навряд ли», — покачал головой Кирилл. «Во-первых, с ними король, который... вряд ли сможет спокойно уехать из страны. Мы не говорили своим спутникам о том, что Фредерик болен. Во-вторых, они ждут Алисию. Я все же ставлю на то, что они тут, но мы их не видим». «Почему мы можем их не видеть?» — задала я закономерный вопрос, хотя в голове уже начал вырисовываться ответ. Но Кыс оказался быстрее. «Потому что их скрывает магия». «Логично», — Кирилл потрепал по голове мальчишку. «Если они скрываются, значит, ни одна Алисия пытается их найти». «Что же делать?» – растерялась я. «Магистр не дал больше никаких наводок. Возможно, портал должен был выбросить нас в правильном направлении, но теперь этого никогда не узнаешь. Не можем же мы прочесывать все королевство». «Тем более, что точно не знаем, что произошло», – вставил один из кентавров. «Верно». Кирилл обошел карту по кругу и ненадолго задумался. «Тогда делаем так. Алисия, что это за город?» Он указал пальцем в место на карте, на ближайший к нам крупный город. «Нарил. Крупный торговый город, плюс там морской порт. Отлично. Предлагаю сегодня добраться туда до темноты. В больших городах легче затеряться. А с утра я постараюсь найти информацию, где нам искать короля. Идет?» «Но до туда идти 2 дня пешком!» — воскликнула я. Кирилл многозначительно посмотрел на кентавров и их лошадиные ноги. Грайден попятился. «Нет», — он выставил вперед ладони. «Признаю, в прошлый раз мы вас везли, но это была вынужденная мера. Кентавры без причины не возят пассажиров. Мы не лошади». «А если по лесу до ближайшей точки к городу?» — вынес предположение Кирилл. «Вам тоже вряд ли сильно захочется плестись с нами столько времени». Кентавры хмуро переглянулись. Большинство было против, но 2 самых молодых легкомысленно улыбнулись. «Мы повезем, нам не стыдно». «Тогда и я», — выступил еще один молодой кентавр, посмотрев на товарищей. «Нет», — Грайден жестом остановил желающего. «Принцессу повезу я сам, так безопасней, если, конечно, страж позволит». Кирилл кивнул, и нас рассадили на крепкие спины. Так что в городе мы были уже к вечеру. Кирилл расселил нас в гостинице, причем вел себя как коренной житель города. Я только диву давалась, откуда в нем такие актерские способности. А потом привел ко мне начальника кентавров и Кыса. «Так, Кыс, ты ложишься на диване и слушаешь каждый шорох. Он же тебе не помешает, Алисия? Нет? Ну и хорошо». Я хотела было возмутиться, что вообще-то еще как помешает. В номере была лишь одна комната. В ней была только кровать, маленький диван, тумбочка, старинный шкаф и дверь в крохотный санузел. Чтобы не привлекать внимания, а то наша компания и так колоритная, мы сняли номера в средней по оплате гостиницы, каждому по отдельной комнате. Здесь было чисто, уютно, но совсем не просторно. Зачем оборотню спать здесь? У него своя комната есть. Но Кирилл совсем не интересовался моими возражениями. «Так, Грайтон, а ты из своих парней выстави дозор перед дверью. Я там видел небольшой столик напротив наших с Алисией комнат. Вот пусть по паре играют в карты и пиво пьют или чай. Ну, скажем, часа по три. И так до утра. Близко к этим дверям никого не подпускайте». «Погоди, Кирилл», — дошло вдруг до меня. «А ты?» «А я, цветочек, пойду информацию искать, как и обещал». Мужчина задорно мне подмигнул. «Ночью?» Эта мысль привела меня в ужас. «Он же ничего здесь не знает. Я сама в этом городе ни разу не была, только на карте его видела». «Конечно, ночью», — он поднял вверх большой палец. «Да будет тебе известно, что ночью можно узнать намного больше, чем днем. Но все, отдыхайте, мне пора». И, не дожидаясь возражений, вылетел за дверь, напевая какую-то мелодию. Причем, могу поклясться, мелодия была здешней. Где он ее услышал — загадка. «Я пойду», — склонил голову Грайден. Я только вздохнула. «Иди». «А я тогда одеяло принесу». Неуверенно топтался с одной ноги на другую Кыс. Я опять вздохнула. «Неси». «Ну, вот и смысл в том, что принцесса здесь я. Все равно все, абсолютно все, слушаются Кирилла. Даже я. Но мне не было обидно, потому что я сама плохо знала, что нам делать». С улыбкой я покачала головой. «Да, вот же удивительный человек. Я уверена, даже если бы он не оказался стражем, то точно бы не пропал. И я вместе с ним». Пришлось послушаться и пойти готовиться ко сну. Я переоделась в подобие ночной сорочки, которую мне подарили в Адисандрии, и нырнула под одеяло. Через пару минут неслышно зашел Кыс и, что-то бурча себе под нос, устроился на диване. С моего ракурса я видела только кудрявую рыжую голову. Не прошло и 5 минут, как я услышала сопение подростка. А ко мне сон никак не шел. Я волновалась за Кирилла. В итоге, проворочившись на подушке не меньше часа, я сама на себя напустила сонные чары. Ни к чему завтра быть усталой. И провалилась в долгожданный сон. А проснулась от того, что в нос ударил стойкий запах пива. Я сморщила нос и открыла глаза, а затем подскочила на кровати. «Боже!» Прямо около меня на одеяле лежал Кирилл и сладко посапывал. Он не проснулся от моего крика, зато с дивана показалась мятая физиономия оборотня. «И тебе доброе утро!» Я молча указала на мужчину. «А-а-а!» — понятливо кивнул Кыс. «Он тут уже пару часов и проспит, наверное, до обеда. Ты бы видела, как его шатало, когда он только пришел». Он закатил глаза и, схватив гостиничные тапочки, шустренько юркнул за дверь. Я повернула разгневанное лицо в сторону лежащего стража. «Так, значит, я волновалась, а он всю ночь гулял?» Не выдержав, я создала маленькую тучку, это было мне по силам, а вот что-то большее вряд ли получилось бы, и окатила виновника водой, предварительно спрыгнув с кровати, чтобы не намокнуть. Реакция была молниеносной. Кирилл встрепенулся и, как был, слетел с кровати, не открывая глаз, запрыгнул в кеды и завязал шнурки. Выпрямился по стойке смирно, отдавая честь, и только после этого медленно открыл один глаз. «Алисия, кажется, мне удалось его удивить. Ты что здесь делаешь?» «Нет, что ты здесь делаешь?» – передразнила я его. «В моей комнате и на моей кровати!» Особо выделяя слова, практически прошипела я. «Ты хоть представляешь, что обо мне могут подумать?» Кирилл облегченно провел рукой по лицу и дошел до ближайшего кресла, чтобы провалиться в него. «Уф, слава богу! Я уж испугался, что снова в армию попал. Потом увидел мой взгляд и примирительно поднял вверх правую ладонь. «Ладно, ладно, виноват. Но тут же был Кыс. Ты думаешь, я бы его оставил здесь, если бы хотела чернить твою репутацию? Никто в округе ничего плохого не подумает, не волнуйся». «Ты что, пил?» «Было дело, да, но не переживай. Я почти не пьянею по долгу службы. А вот от карт до сих пор в глазах рябит. — Ты еще и играл? — ужаснулась я. — Что-то не помню, чтобы подобные пороки преследовали Кирилла на земле. — Даже немного выиграл, — засмеялся он. А я не понимала причину смеха. Это же ужасно. Заметив мое состояние, Кирилл посерьезнел. — Да ладно тебе, Алисия, у меня теперь полгорода в друзьях. Обещал, если выживу, посетить еще раз Норил. Поедешь со мной? А главное, — он задорно подмигнул, — я выяснил местоположение Фредерика. Он и небольшая армия вместе с ним окопались в западном лесу теней. Тебе говорит это о чем-то? — Лес теней, — прошептала я. — Как я не догадалась! Конечно, мы не могли их найти, ведь там магия искажается. Может, поэтому портал, к которому мы пришли с земли, дал сбой? Но ведь там опасно. Зачем они пошли туда? Наверное, чтобы их не стали там искать. Но как ты это выяснил? Они же уходили наверняка в строгой секретности. Полной секретности быть не может, нравоучительно ответил Кирилл. Обязательно кто-то что-то видел, кто-то что-то слышал. Но, скорее всего, данные до их противников не дошли, потому что, как я понял, народ не очень рад захвату власти и боится, что магия взбунтуется, да и о вашей семье отзываются с любовью и уважением. — Но почему тогда это рассказали тебе? — недоумевала я. — Потому что я их друг, — Кирилл пожал плечами. — Если бы я их расспрашивал, то вряд ли бы что-то узнал. А я просто с ними просидел всю ночь, в какой-то момент, когда я уже перестал быть для них чужаком. Об этом просто зашел разговор. — Так ты поэтому ходил туда и играл? — осенило меня. — Да. — он огляделся и, уверившись, что я больше на него не сержусь, попросил. «А теперь, когда ты больше не жаждешь меня испепелить на месте и утопить, можно я все же посплю? Хоть пьяным я себя не чувствую, но голова раскалывается». «Ой, да-да, конечно, спи!» — засуетилась я. «Ты пойдешь к себе?» Вопрос остался без ответа, потому что Кирилл обнял подушку на кресле и прямо в таком виде, сидя, провалился в сон.